Сейчас необходимо определить расстояние, на которое удалось оторваться от преследователей. Вправо по склону вершина горы закруглялась, открывая тем самым обходную тропу. Не спускаясь, осторожно переступая с уступа на уступ, он продвигался вперед и через несколько минут смог добраться до нужной точки. Противник не заставил себя долго ждать. В 200 метрах на участке тропы, пролегающей по небольшому плато, вначале с оружием наготове показались 2 боевика. Позже появился и основной отряд, не спеша продвигавшийся вслед за дозором, внимательно осматривая горную местность, готовый незамедлительно вступить в бой. План сработал. Алексей вернулся к выходу из расщелины и осторожно спустился на тропу. Сейчас необходимо оставить метку для душманов. Пройдя несколько минут вперед, он оторвал от куртки болтавшийся кусок материи и повесил на острый шип одного из кустов, плотно окутывавших участок тропы. Это придаст преследующим уверенности в правильном пути, и они, скорее всего, ускорят продвижение. Нужно торопиться и самому. Маджахеды хорошо умеют воевать в горах и сориентируются на местности довольно быстро, но желательно было бы их еще немного разозлить. Тогда они станут менее внимательны, с такими станет легче играть. Мысли в его голове выстраивались в определенный план. Маленькая война необходима еще для подтверждения своего местонахождения для боевиков. Дорожиться провизией и оружием также не помешает. Демидов ускорил шаг до легкого бега. Для многочисленной группы солдат вскоре понадобится место для небольшого привала. План Алексея на это и рассчитывался. Пробежав пару километров в умеренном темпе, он приметил по дороге несколько таких мест. Подобрав место, с которого просматривается частями тропа, он остановился и, укрывшись за уступом горы, ждал появления боевиков. Душманы, будто читая его мысли, в самом деле устроили бивак в нужном месте. Как и положено, 2 из них отправились в дозор вперед, еще 2 вернулись чуть назад. Времени мало. Придется действовать быстро и дерзко. Незаметно подкравшись к ближайшим дозорным, на минимально безопасное расстояние Алексей стал выжидать удобного случая для нападения. Минута за минутой тянулись, а боевики, положив под себя теплые защитного цвета куртки, сидели на камнях и негромко о чем-то разговаривали. До него долетали лишь отдельные обрывки фраз. Навострив слух, Демидов слился с пустотой, боясь шелохнуться. Смысл разговора все-таки удалось уловить. Один возмущался. «Зачем так спешно догонять беглеца? Достаточно устроить засаду впереди, и он сам придет к нам в руки, тем более приказано брать его только живым. Мы можем спокойно идти навстречу с нашим отрядом, отрезав обратный путь этому русскому». «Наши братья уже сосредоточились на границе Пакистана. Дорога здесь проходит только одна, и никуда ему не деться. В соседние с границей горы он не пойдет. Там просто некуда идти. Такую отвесную скалу в одиночку не преодолеть даже опытному альпинисту», — согласился второй. Алексей взял в руки небольшой камень и швырнул его на склон. Коснувшись поверхности горы, камень шумом покатился вниз, скользя по неровной поверхности и цепляя по пути другие. Образовался маленький камнепад, во время которого Демидов подобрался еще ближе к намеченным жертвам. Дозорные моментально вскочили на ноги, направив в сторону шума стволы автоматов. «Ты оставайся здесь, а я посмотрю, что там», — произнес один из боевиков и направился к склону. Едва он скрылся в предгорной поросли, Алексей подкрался сзади и вонзил острый нож боевику под левую лопатку. Тот не успел даже вскрикнуть. Быстро обезоружив мертвое тело, он оттащил его за ближайший огромный обломок скалы, там же бросил и свою рваную куртку, а сам, надев на себя трофейный бушлат, отвернувшись в сторону каньона, стал ждать возвращения другого дозорного. «У меня все тихо, просто камни осыпались со склона». «А ты что там увидел?» — спросил он и вплотную приблизился к Алексею, пока принимая его за своего напарника. Десантник резко обернулся, и нож тут же оказался в груди боевика. На этот раз тихо убрать врага не получилось. Падая, тот успел нажать на спусковой крючок, и автоматная очередь грохотом отдалась по стенам гор. Алексей быстро снял с боевика подсумок с запасными магазинами, заплечный рюкзак, извлек содержимое карманов, сняв с его пояса гранату и выдернув чеку, вложил ее в изгиб руки боевика. Способ старый и довольно известный, но может сработать. «Извиняйте, ребята, не я к вам с войной пришел, сами виноваты», — произнес он, хотя оппоненты уже не могли слышать его. Все манипуляции заняли секунды, и, прихватив трофей, он бросился бежать. «Минута, и здесь будет весь отряд. На двоих врагов стало меньше. Дальше время покажет. Сейчас главное — выжить». Едва он скрылся за ближайшим поворотом тропы, как позади прогремел взрыв. Затем сотни пуль прошили твердыню камней, не давая шансов ни одному человеку выжить в зоне обстрела. Сработало. «А как же брать только живым?» — спросил у невидимого врага Алексей. Не снижая темпа, он продолжал удаляться от разгневанных душманов. Пробежав около 2-3 километров, он остановился передохнуть. Дальше бежать, сломя голову, нельзя. В любой момент он может напороться на вражескую засаду. Боевики, вероятнее всего, предупредили своих о его дерзкой расправе над их бойцами. Пора изменить маршрут, где придется передвигаться по труднопроходимой местности. Оставив видимые отпечатки своих сапог на песчаном участке тропы, он вдоль скалы вернулся назад метров на 50, где приметил по пути возможный спуск к реке, журчащей в глубине ущелья. Без веревки спуститься очень сложно, но придется попробовать. Практически отвесный спуск встретил путника не совсем гостеприимно. Едва отпустив руки с твердыни тропы, Алексей заскользил по сыпучему каменистому грунту с огромной скоростью. Казалось, шансов выжить не осталось. Наверное, сам Всевышний снова решил ему помочь. Деревце, вцепившись своими корнями в камни, вопреки законам природы, растущее диагонально относительно земной поверхности, оказалось на пути падения. Он крепко ухватился за спасительное растение, но корни деревца, не выдержав такой нагрузки, один за другим с треском вырывались из камня, теряя прочность. Спасительная соломинка все же не выдержала и отправилась вниз вместе с Алексеем. Благодаря погибшему деревцу скорость падения снизилась до минимума, а дальше спуск стал более пологим. Через десяток метров он смог остановиться, твердо опершись ногами о камень. Теперь можно безопасно спуститься к реке. Весь спуск занял не более 10 секунд, правда, ран на теле заметно прибавилось. Трофейные перевязочные пакеты сейчас окажутся кстати, только необходимо перебраться через реку и укрыться. С тропы его теперешнее место расположения просматривалось. Форсирование реки не доставило парню проблем. В ущелье она оказалась узкой, хотя и с жутко быстрым течением. Разместившись на берегу, в зарослях кустарника, обмыв раны холодной водой, он принялся их обрабатывать. Как ни старался экономить перевязочные материалы, все же два пакета израсходовал. Пока занимался самолечением, услышал тихие звуки проходивших по тропе боевиков. Главное, чтобы они сейчас не обнаружили место спуска. В ином случае уйти от преследования не получится. У этих горцев найдется с собой и альпинистское снаряжение. Не стоит долго здесь рассиживаться, нужно как-то штурмовать гору. Слегка переборов голод 300-граммовой банкой тушенки с куском лаваша, найденной в рюкзаке, он осмотрел остальные трофеи. Среди содержимого этого волшебного мешочка обнаружилось еще немало нужных вещей. Неплохо вооружились. «Жаль, веревку с киркой не положили», — вслух произнес Алексей, извлекая из рюкзака две пары связанных между собой снаряженных магазинов для АКМ и три оборонительные гранаты. Четыре банки тушенки, два лаваша и сушеная конина тоже, кстати. Нашелся и моток крепкой лески. Он тут же соорудил нехитрую растяжку, на всякий случай, и начал сложнейший подъем. Прямо, буквально в 5 метрах, возвышалась отвесная скала. Нужно попытаться найти возможное место для подъема в обход, чтобы не находиться на одной широте с душманами и не оказаться замеченным. Он взял диагональное направление в обратную сторону. Найденная у реки угловатая коряга использовалась в качестве кирки. Конечно, сравниться с настоящим инструментом она не могла, но значительно облегчала подъем. Многокилометровая гряда гор закрывала горизонт, впиваясь острием снежных вершин в небесную гладь. Незнакомые, устрашающие горы не обещали легкого пути, но это единственный путь, по которому возможно пройти и не попасть в руки маджахедов. Не преодолев и третий подъема, Алексей решил заночевать. Сумерки накрыли местность густой пеленой. В таких условиях подниматься крайне опасно, да и сил уже не осталось. Несколько часов нелегкого пути отделяло его от опасной тропы. Если же преследователи и обнаружили его след, то темнота их также остановит. Едва он расположился на ночлег между огромных камней, укрывших от пронизывающего ветра, как далеко в каньоне послышался глухой взрыв, эхом прокатившийся по склону. Все-таки взяли след шакалы. Этого нельзя было не учитывать, хотя спешка их подвела. Наверное, на парочку боевиков стало меньше, да и без раненых не обойдется. Дистанция между нами теперь должна увеличиться, — вслух прокомментировал положение Алексей. Можно спокойно отдыхать. Преследовать в темноте по такому ландшафту даже опытные горцы не станут, а количество боеспособных боевиков уменьшилось. Несколько часов здорового сна на высоте в 2-3 тысячи метров над уровнем моря восстановили силы десантника. С рассветом он продолжил непростое восхождение. За время спокойной жизни в индийской деревне, немного поотвык штурмовать горы. Следующую ночевку Алексей устроил в снежной толще ледника, вспомнив опыт афганских друзей на пути в Индию. Преследователи отстали, но расслабляться пока рановато. Ночь прошла спокойно. Особого холода не чувствовалось, лишь легкий озноб поутру, но после разминочной зарядки тело пришло в норму. Еще несколько часов, и открылся вид на территорию Пакистана, которая начиналась на узкой полосе равнинного плоскогорья, пролегающей среди скалистых гор, больше напоминавшей нехоженную горную тропу. Граница, как таковая, отсутствовала. Территория сопредельного государства обозначалась лишь несколькими пограничными столбами. Спуск по снегу оказался намного сложнее подъема. Кирка природного происхождения, хотя и имела жалкий вид, по-прежнему все же здорово выручала, удерживая от скольжения на крутых участках. К обеду измученный и голодный капитан Демидов достиг твердой каменистой почвы спуска. Он присел, облокотившись на нагретый от яркого солнца камень, и стал наблюдать за местностью. Душманы могли выйти ему на перерез, устроив засаду, но сколько ни всматривался в сложный рельеф, каких-либо движений не заметил, и все-таки тишина казалась какой-то зловещей. Неспокойно было на душе. Он укрылся в камнях и продолжал наблюдать. Вдруг в вышине раздался знакомый гул винтов. Из-за вершины, с которой он недавно спускался, вынырнул вертолет. Правда, не боевой. Не случайно оказалась в этих забытых Богом местах такая машина. Вертолет пролетел над равниной до следующей гряды, сделал круг и вернулся к плоскогорью. Минуту повисев, опустился на землю. В открывшихся дверях появился первый боевик. Четверо хорошо вооруженных маджахедов остались на тропе, а машина, поднявшись над землей, скрылась за перевалом. Ребята, не скрываясь, стояли вместе и разговаривали, жестикулируя руками, указывая то на один склон, то на противоположный, видимо, даже не догадывались, что объект их поиска находится в 200 метрах от них. Несколько минут спустя, разделившись на пары, направились по равнине в разные стороны. Планов боевиков Алексей пока не знал. Они могли открыто патрулировать или же затаиться где-то в горах. В любом случае, перебраться через равнину незамеченным не получится. Засиживаться в этом каменном мешке также не стоило, это может затянуться надолго. Открыто воевать силы не равны, но направить преследователей на нужный маршрут нужно, а то, похоже, они потеряли его. Но прежде чем обозначить свое присутствие, необходимо уравнять силы. Он приметил ниже по склону несколько больших камней, прижавшиеся друг к другу неровной поверхностью. С такого укрытия он сможет вести ближний бой, подобравшись поближе к дозорным. С воздуха, правда, окажется полностью открытым, но стоило рисковать. В несколько этапов намеченный план удалось реализовать, не обнаружив себя. Душманов пока не наблюдалось. Как опротивила эта резня и кровь. Думал, моя война давно закончилась, но я ничуть не жалею, что уничтожил когда-то Джамала зверя в человеческом обличье. Хотя звери убивают, чтобы выжить, а этот — таким нет места среди людей. Сифат, скорее всего, не лучше своего сына. Не мог нормальный человек воспитать выродка. Тогда я по зову чести приговорил Джамала к смерти и исполнил приговор. Сейчас стал только орудием в руках мощных спецслужб, и что-либо изменить самостоятельно не в силах. Придется идти до победного конца. Только где он? И как будет выглядеть встреча с Сифатом, рассуждал Алексей, продолжая наблюдение из своего укрытия. Сейчас он оказался в западне. Хотя душманы и не знают места его дислокации, но стоит выбраться из укрытия, как станет легкой мишенью на фоне голых камней. Воевать с врагами открыто нельзя. У них имеется четырехкратное преимущество в живой силе и многолетний боевой опыт в горах. Шансов на победу практически нет. Остается только ждать удобного случая для нападения.